Я открываю шлюзы, чтобы воду вылить из этого лока. Таня стоит, готовая заплывать в него, и из лока вываливается воды в 10 раз больше, чем я ожидал. Ее просто сносит, как веточку в реке течением. Позвал друга какого-то, он уже тут с другими лодочниками задружил, взломал, ну, в смысле, открыл щеколду изнутри, ворота открыл, сам пробрался в этот гараж Пита, они вдвоем выкрали его двигатель. Конец, приехали, дно. Ну, типа да, да, нужно как-то учиться на этом дне жить, превращаться в рака, отталкиваться от дна, как-то пытаться что-то придумать, не знаю, ну, правда, ну, а чё? Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами Александр Савин, вещаю из Лондона. Также с нами Артур Пайкин, тоже из Лондона. Привет, из Аксбриджа. Из Аксбриджа, да, относительно Лондона. В пределах такого, в пределах кольца Лондона, скажем так, да. Из заднего Лондона, да. В капотнее. Да. И также с нами Сергей Король из Берлина. Привет, Сергей. Всем привет. А сегодня у нас особенный выпуск. У нас сегодня выпуск, эпизод номер 100. Я никогда не думал, честно говоря, что мы доберемся до трехзначных цифр. И вот опять. «Иммигранткаст» выходит в этот эфир уже больше 3 лет. То есть мы уже 4-й год вещаем разнообразные новости и истории из жизни там, где трава зеленее. Мы не снискали особой такой как бы славы или гигантского успеха. У нас такая очень небольшая, но я бы сказал, очень дружелюбная аудитория. У нас почти, практически... У нас, в общем-то, нету хейт-мейла. И говорят, что хейт-мейл, когда начинается хейт-мейл, значит, вы пересекли определенную границу успеха. Мы ее не пересекли. Спасибо нашим слушателям за то, что вы нас любите и пишете нам очень приятные письма со словами поддержки, лучами счастья. Ну, правда, мы пока ни одного не получили, но вы пишите. За все эти года у нас даже отпочковался еще один подкаст. То есть мы очень много, довольно долго вещали про разнообразные пленочные фотографии и разнообразные менее относящиеся к иммиграции темы. И в этом году то, что должно было давно свершиться, свершилось, и у нас появился новый теплый ламповый подкаст, которым мы уже выпустили 3 эпизода. Подписывайтесь и слушайте их тоже. Мы продолжим подкастить или остановимся на этом высоком, так сказать, моменте? Я думаю, хватит. В смысле, ты предлагаешь закрыть подкаст сейчас? Или хватит. Что? Артур считает, приплыли. Ну, потому что двигателя нет. Как дальше продолжать? Да, дорогие друзья, спасибо за то, что вы нас слушаете, подписывайтесь, продолжайте нас слушать. Мы будем продолжать производить, так сказать, слегка леволиберальный контент. Чего? Что ты несёшь? Фин, прекрати. Какие вам эпизоды больше всего помнятся? Мне многие отмечают, конечно, большое лодочное путешествие, нескромно заявлю я. Ну, это прям, да, мой любимый, класс, пожалуй. Вот, наш лайв с фестиваля «Слыш». Еще я горжусь тем, что у нас была дизайнер шрифтов ГНА из Берлина, тем, что у нас был пилот самолета из Штатов. Я забыл, как его зовут, к сожалению, простите. Илья Собанин. Артур специально называет все подкасты, в которых я не участвовал, я понял. То, что ты не участвовал с пилотом, это на твоей совести. Ну, еще позовем. Правда. Что вы еще помните? Ну, с Ильей Бирманом был хороший подкаст, правда, Артур? Да, я больше всего критики за него получил внутри подкаста, но на самом деле снаружи вроде всем понравилось. Подкаст очень легко ударится, так сказать, в демагогию и начать обсуждать вещи, к которым никто из нас не имеет особого отношения. Чем мы занимаемся каждый день. Занимаемся каждый день. Но я все-таки... Слава богу, я бы сказал. Я считаю, что все-таки мы должны обсуждать больше вещей, которыми мы имеем отношение, а когда мы не имеем отношения, но нужно что-то обсудить, нужно позвать человека, собственно, из этой, собственно, как бы страны или места, или как-то в этом вращающейся, который имеет, может сказать, так сказать, больше. И в прошлом году как раз, когда происходили разнообразные события в Америке, мы позвали, опять же, спасибо Артуру, Джеки, который живет в Америке, но при этом знает русский язык, и она нам рассказала, что там происходит прямо вот как бы на месте в Вашингтоне. По-моему, это было просто очень круто. Да, еще, конечно, все пшеничные поля были довольно крутые, мне кажется, пшеничка, да. Тем, кто интересуется, да, политикой в Британии, что-то происходит, Brexit, то все. Я когда жил в Москве и прямо даже некоторые эпизоды переслушивал. Ничего себе. Про Burning Man ваш эпизод с Лерой, мне кажется, был очень интересный. Да, Burning Man отменили уже 2-й год подряд, к сожалению. И считается, что когда Burning Man вернется, то это будет как раз момент, когда типа Америка начнет вставать с колен от пандемии. Да. Нужны стихи такие. Америка встает с колен, в Неваду вернулся Burning Man. Или где он там проходил? Американские эпизоды, пока я был в Нью-Йорке, про дорожные путешествия, про жизнь, как я жалуюсь на страховку. Скучаешь по Нью-Йорку, Артур, признайся? Я очень скучаю по городу, конечно, только, наверное, не знаю, насколько в его текущем виде, потому что говорят, что до сих пор там очень ощущается вся эта пандемия. И... Но я не скучаю, наверное, по стрессу, который у меня там был в плане вот этой всей бюрократии, страховки, налогов, потому что я сильно много на себя взял, и переезжать туда не на работу, а пытаясь как бы самому быть self-employed человеком, ну, это не для слабонервных. Я знаю, что теперь в наше время существуют неопределенные запретные темы, запретные слова, которые стоит сказать, и тебя тут, типа тут, же, да? Тебя тут же отменят. Да, вот, вот кокаин. Но я хотел, на самом деле, немножко поговорить про «Медузу», потому что «Медузу» признали иностранным агентом в России, и «Медуза» от этого отвалилась как бы все рекламодатели, и они сейчас собирают деньги. Я зачем, на самом деле, хотел поговорить про «Медузу»? «Медуза», помимо того, что у них типа есть сайт и вот это все, и они там делают очень, ну, хорошую журналистику, работу, они, на самом деле, огромный пласт работы «Медузы», в частности, то, что они вложили огромное количество усилий в развитие русскоязычного сегмента подкастов. И у «Медузы» много разнообразных подкастов, и как бы и они выпускают их на все, можно сказать, вкусы. Был, собственно, такой подкаст «Медуза в курсе», к сожалению, он немножко там сдулся, но, по-моему, как, пока он вот выходил, это было просто лучшее, что вообще существовало на русском языке. Ну, как бы, грубо, очень грубо говоря, подкасты существует двух типов. Один из них, так сказать, любительский разговорный подкаст, вот который вот вы сейчас слушаете. И спасибо за то, что вы нас слушаете. Мы вас очень любим. Да, но как бы, то есть мы, никто из нас не профессиональный журналист, мы что-то вот пытаемся как бы такое делать, но нам за это не платят денег, мы это делаем в свободное время, это абсолютно на чистом энтузиазме. Спасибо нашим патронам, которые нас поддерживают, но как бы, если вы наш патрон, вы знаете, что там деньги совершенно смешные, которые там собираются, и их ни на что это совершенно не хватает. Вот, то есть как бы, чисто энтузиазм, чисто такой любительский подкаст. Второй тип подкастов — это очень крутые профессиональные подкасты, которые больше похожи на, ну, настоящие радиопередачи. А на английском языке, собственно, аналог, это, наверное, вот как бы в какой-то момент выстрелил Serial, когда там журналист Сара Канак начала делать вдруг просто потрясающий по как бы уровню, по качеству как бы такой подкаст, который еще выходил эпизодами, рассказывал такую очень хорошо исследованную историю. И то есть такие очень круто заресерченные, такие хорошие, высокого уровня как бы качества подкаста. И мне кажется, и на русском языке, на самом деле, таких штук их практически нет. То есть даже вот сейчас, несмотря на то, что типа вторая волна развития подкастов, вот это вот что-то вроде хайпа, что-то вроде происходит, но вот как бы такого очень высокого уровня, хорошо таких журналистских подкастов их практически нет. Несмотря на то, что на YouTube, на самом деле, у нас там что-то происходит на русском языке, как бы в подкастах, как бы мне кажется, то, что вот происходит и происходило, оно по большей части вот именно происходило с подачи «Медузы». Вот как бы «Медуза» очень здорово и очень много вложила в развитие русских подкастов. Возможно, кстати говоря, в частности, да, благодаря «Медузе», собственно, вы сейчас опять же нас слушаете, потому что вы узнали, что есть подкасты на русском языке. Вот как бы в частности то, что «Медуз» сделал. Подкаст на русском языке хорошего качества существует. И поэтому, да, поэтому беспокоят меня все эти вещи, которые там происходят, и в частности то, что у «Медузы» настали непростые времена. Поэтому я считаю, что если вы хотите, чтобы качественные русскоязычные подкасты продолжали развиваться, и в частности, ну, как, может быть, слушаете или слушали подкасты от «Медузы», поддержите «Медузу» деньгами. Сколько ни жалко, поддержите «Медузу» деньгами. Пускай они продолжают делать то, что они делают. Пускай они продолжают существовать. Дед, садись, да. Хватит, захватать-то. Мы поняли, дед. Да, ну, что вы думаете про «Медузу»? Ну, плюс один по поводу «поддержите», да. Так, ситуация грустная, с одной стороны. С другой стороны, у меня некоторый диссонанс, потому что я был немножко связан с «Медузой» на самом старте. О, ну-ка, ну-ка. Тогда... Ну, я не хочу в подробности вдаваться. Окей, ладно. Ну, с технической, в смысле, стороны. Тогда ситуация была такая, что разговоры технологические шли на уровне того, что происходило с Телеграмом в России несколько лет, понимаете, да? То есть, как мы будем жить, когда мы, конечно же, будем в России заблокированы, не будем открываться вообще. Это хороший вопрос, кстати. А потом наступили какие-то теплые времена, где, ну, пока они не набрали какую-то критическую массу, пока вот сейчас все не дошло до ситуации, где кто-то сказал, все, хватит, хватит, теперь мы как бы берем вот тот план номер 21 с полочки, где мы по полной закрываем все краны и всех нафиг. Ее еще не закрыли, да, но решили другим способом. Вот давайте иноагентом сделаем. Это ведь ударило в основном по рекламодателям, которые не хотят рекламироваться в издании, в котором... То есть этот сценарий, в принципе, мягче, чем то, что рассматривалось на старте. И несмотря на то, что я понимаю, что это все как бы плохо, но, по сути, они очень хорошо, в общем, хорошо развились и хорошо жили. Это стало, типа, хорошим, прибыльным бизнесом. Они там что-то говорят про 20 миллионов в месяц, по-моему. Рублей. И, да... Режим жесткой экономии, который они сейчас ввели, это сократить зарплаты и отказаться от двух офисов. Ну, то есть, я не знаю, что я всем этим хочу сказать. Я хочу сказать то, что готовились к гораздо вроде более худшим сценариям, а сейчас издание на как бы на грани закрытия, потому что вроде бы просто, ну... хороший сценарий за души. Да, я согласен с Артуром. Артур прям вот точку говорит. И тем более очень странно. Как бы мы не можем ничего знать про бизнес «Медузы». Но правда, мне с одной стороны, типа, для них якобы это неожиданностью было, что «Медузу» закроют. Ну, камон, чуваки, в оппозиционной медиа, это раз. Во-вторых, мне лично, как со стороны странно, что у «Медузы» даже никакой подушки безопасности нет. Что через 2 недели после принятия закона об иностранном агенте, якобы оно прям на грани разорения и закрытия. Типа, камон, чуваки, его денег не накопили хотя бы там на полгода работы, чтобы спокойно придумать. Нет, не накопили. Но потому что люди, когда у них все хорошо, они стараются делать еще лучше. Они ничего не откладывают. Они снимают нормальный офис. Опять же, там же никто не жиреет, как бы, вроде. Никто не... Это дело не про золотые унитазы речь идет там или что-то такое. Но просто, когда у тебя появляются деньги, вместо того, чтобы быть такой очень маленькой лин и все такое штукой, ты думаешь, ну, мы можем, значит, позволить себе сделать еще больше подкастов на лучше заплатить журналистам. Да, то есть они ничего плохого не делают вроде, но да, получилось так, что это очень легко остановить, это печально. Ну, меня еще, я последний момент отмечу, мне вот как-то не очень нравится вся эта какая-то непрозрачная фигня, когда Медиазона собирает деньги, они говорят, чуваки, нам нужно 2,5 миллиона рублей на финансирование редакции. Медуза собирает деньги, но сколько надо, непонятно, на что надо, как бы, типа... киньте бабло, а сколько мы собрали, уже неизвестно. Меня это вот отталкивает. И, мне кажется, многих людей тоже. Ну, это не повод им не перечислить деньги. Не, безусловно. Я, всё. Конечно, ну... Что, а? Стал иностранным агентом, Артур? Ну, я хотел сказать, что в наше время как бы краудфандить, собирать деньги абсолютно нормально. The Guardian, как бы огромнейшее типа издательство газет и новостей в Британии, оно существует по большей части на донаты и на платном подписке. Ну, как всегда. Они всегда существовали, потому что они всегда продавали бумажные газеты, потом в какой-то момент бумажные газеты оказались не особо нужны. Они все еще есть, но как бы количество подписчиков снизилось. И они очень сильно как раз насели на то, что как бы давай там становись нашим подписчиком. И я им тоже перечисляю, соответственно, ну, то есть я у них платный подписчик, но уже, типа, на телефоне, да, в их приложении, вот это все. И они везде честно пишут, что, типа, да, мы как бы существуем на ваши деньги, как бы, но я не думаю, что они где-то публикуют прямо такие свои бюджеты, и это все. Хотя, мне кажется, если копнуть им что-нибудь, наверное, где-то найдется. Вот у меня нет особого, как бы, диссонанса, есть, я, в принципе, мне хотелось просто заплатить Медузе просто за все эти огромное количество подкастов, которые я у них послушал совершенно бесплатно, и, по-моему, даже без рекламы. Да, и мне кажется, что хорошая модель. Типа, но с другой стороны, короче, не знаю, жалко, грустно все это, что происходит. Я испытываю большую всем печаль. Но донатить «Медузе» и читать «Медузу» типа по донатам норм. Но это, опять же, будет 10 тысяч читателей у них или там 10 тысяч донатеров. Но большинство людей, конечно, не охватишь уже. Короче, «Медузе» в текущем состоянии, несмотря на донаты, конечно, пришел конец, к сожалению. Ну, а почему ты так думаешь? Я не знаю. Ну, типа, Телеграм вообще в России был заблокирован много лет. И что? Ну, слушай, их они будут плохо цитировать различные медиа, телеграм-каналы. Люди будут неохотно давать общаться с ними, давать интервью. Это журналистика же. Нужно, ты должен... Ты журналист, пришел, а тебе говорят, пошел в жопу, ты иностранный агент. Ну, как бы, тут сразу куча научная вся... С другой стороны, теперь не иностранных агентов тоже не осталось. Ну, не нет, ну слушай, вот тебе нужно какой-нибудь из НИИ, там, из Гамалеи получить цитат, не знаю, комментарий о вакцине Спутник Ви, типа, хрен тебе, тебе с Гамалеей скажут, с иностранными агентами не общаемся. Ну и как бы это объединяет тебя как журналиста? Если посмотреть весь этот список иностранных агентов, там очень качественные, хорошие как бы издания и все вот эти вот организации. Да которые... там будут все скоро. Если ты будешь делать нормальные новости, то как бы нет причин, почему тебя там, кроме «Эхо Москвы», которое владеет «Газпром», будут все, все будут названы иностранным агентом, естественно. И, ну, мне кажется, да, выход в том, чтобы это напрямую финансировалось людьми, которых тоже скоро, конечно, начнут привлекать к ответственности за это. Ну вот, когда начнет сжиматься, это происходит сжимание вот этого мира. У «Медузы» останется 10 тысяч, условно, творческих интеллигентов в Москве, но это не, как бы, это разрушает их ДНК. В их ДНК было стать всеобщим медиа. Они буквально стали одним из ведущих медиа в России. В текущем состоянии, безусловно, этому пришел конец со всех сторон. И со стороны аудитории. Ну так альтернативы-то нет, все равно. Не, ну безусловно, мы не про альтернативную, говорим просто грустно. Ну да, все, все, все обосрались, ну да. Конец приехали, дно. Ну, типа да, ну да, да. Нужно как-то учиться на этом дне жить, превращаться в рака, отталкиваться от дна, как-то пытаться что-то придумать. Не знаю, ну правда, ну а что? У меня есть гипотеза, что, может быть, нужно больше развивать каких-то маленьких микромедиа, не знаю, мини-медиа в Инсте, в Телеграме, все, что трудно заблокировать. Партизанское движение получается. Не... Ну да, кто я такой, чтобы давать такие советы? Ну, типа, я в этом вообще ничего не понимаю. Ну да. Сегодня я, короче, получил свою прививочку. Поздравляю, да, я видел, ты запостил. Поздравляю, да. Я не видел. Расскажи, что происходит, почему в Берлине можно тебе пойти и привиться, а мне нет? Ты жаловался, что у вас все хуже всех, хуже всей Европы, и прививки будут в лучшем случае твоим внукам достать. Ну, это отчасти правда. Я привился самой, типа, беспонтовой вакциной, AstraZeneca. Тебе не страшно? Ну, то есть у нее побочки. Да-да. Ну, типа, да, у нее есть побочки, связанные с тромбозом, и ее из этих побочек, у нее типа такой пиар слабый, не знаю, в Европе, и из-за того, что люди не очень хотят ей прививаться, ее разрешили прививаться типа всем желающим, но это все равно трудно сделать, здесь типа сложно, ты должен найти слот у домашнего врача у какого-нибудь, который прививает AstraZeneca'ой, и записаться, мы с Аней очень быстро записались, и типа через 2 минуты вообще все пусто было уже до июля. Ничего себе. Типа все appointments закончились, и собственно ничего, пришел в офис домашнего врача, там вас вводят в такую комнатку, там сидят человек, не знаю, 10. На экране показывают такую брифинг, что ли, не знаю, презентацию, 10 слайдов, где говорят, что типа вакцина не вносит ваш ковид в ваш организм, вы не заболеете ковидом, нельзя заниматься спортом, ну, короче, все такое. Алкоголь можно пить? Алкоголь можно. Как интересно. Собственно, потом меня ввели в кабинет, спросили, типа, ты точно в порядке? Я говорю, ну да. Они говорят, на какой стороне ты спишь? Я не пытался по-немецки пошутить, что зависит от того, где я ночую. И, кажется, не очень поняли, что я хотел сказать. Я говорю, ну, типа, ну, кали в левую. Он бахнул мне в левую вакцину. И все, я пришел домой, через полтора часа начала болеть рука, она так, как будто бы ты на ней, ну, короче, как будто ее отлежала, она так немеет слегка. Погоди, в левую половину, так сказать, не в бок, а в попу? Не-не, ее в руку колют. А в руку? Плечо, хорошо. Плечо, да. Столько вариантов. И она так немножко, ну, куда хочешь, можете и в попу, есть такие клубы, я уверен. Вот, и, собственно, она немножко немела рука, немножко немела левая щека. Ну, короче, такое неприятное чувство. Говорят, что AstraZeneca, векторные вакцины, по-моему, как и спутник, они прям, типа, тебя неделю будет прям неприятно. Ну вот, дали мне паспорт вакцинации. А следующее, когда через 12 недель там что-то такое, по-моему? Да, мой день рождения, 27 июля мне ее бахнут. Но в Германии сейчас какая-то новая штука, что если ты вколол первую вакцину AstraZeneca, тебе вторую колят, можно выбрать другую, например, Pfizer или Moderna. Ну, типа, так вроде как можно. И, наоборот, даже лучше так делать. Я на это надеюсь, потому что я не хочу 27 июля тут, типа, ждать, я хочу быть полноценным человеком, путешествовать и все такое. Вот, и посмотрим, если так правда можно сделать, я сделаю. Короче, если вы нас слушаете, ребят, обязательно вакцинируйтесь, потому что спустя 10-12 дней даже AstraZeneca, и эта вакцина гарантирует то, что вы тяжелым случаем не заболеете, и, скорее всего, даже средним случаем у вас не будет, будет легкий ковид, вот, а после двух уколов, то почти гарантированно, что вы не заболеете, вот. Мне очень завидно, правда, то, что ты там пошел, вы там пошли и привились AstraZeneca, потому что у нас... Слушайте, а у вас же прям вообще чуть ли не 60% населения привито, нет? Да, но все еще, по-моему, 50+, если я не ошибаюсь, ты должен быть, чтобы тебе можно было забукать, поэтому до нас все еще не добралось. Так а что, с первой прививкой тебе прям дали уже документы, и тебе кажется, что это будет считаться паспортом прививки, когда его введут? Нормально привитым ты будешь считаться только после второй, соответственно, лето у тебя как бы выпадает. Да, безусловно. Вот, называется ImpfPass. Туда вклеили такую наклеечку, ну, типа, написано AstraZeneca, штамп медицинского учреждения. Я не считаюсь пока привитым, конечно же. Нужно после двух недель, после второй прививки, я считаюсь официально привитым. Сейчас я просто так, получеловек. Но я же прививался, как бы, тут просто в Германии такая штука, что если ты не привит, то в любое учреждение, кроме магазина продовольственного и химического, там, всякие, там, где бритвы продают, стиральные порошки, во все другие учреждения ты должен ходить с отрицательным ПЦР-тестом. Вот. А я ПЦР-девственник, я никогда в нос себе не совал ничего. И поэтому я никогда его не делал, и мне вроде как никуда особо не надо. Я не ради этого, на самом деле, просто привился, потому что, во-первых, я не хочу заболеть тяжело, это раз. А во-вторых, у нас даже на AstraZeneca трудно записаться. Сейчас люди пытаются на середину июля записаться на прививку. Я подсуетился просто. У нас некоторые домашние врачи колят кого угодно без разбора. И я вот как бы в эту струю попал. И после того, как мы с Аней записались, у нас буквально через 15 минут вообще все термины до июля закончились. Appointment закончились до июля. То есть мне как бы просто нам повезло. Вот. Поэтому я очень доволен, что я привился. Я понимаю, что на нее могут быть побочные эффекты. И, возможно, тяжело будет переноситься. Но, блин, я могу теперь не париться. У меня есть уже следующий appointment на день рождения 27 июля. И я вроде как, возможно, даже доживу. Удобно. Твои шансы гораздо выше. Ты продолжаешь рассказывать про побочные эффекты и про все такое. По-моему, очень это спорные утверждения, потому что кто-то... Какая статистика была, что это, блин, 8 случаев на 100 тысяч, и как бы это... Меньше даже, меньше 8 на 100 тысяч. Но тогда о чем мы говорим? Типа, умереть от ковида больше шансов, чем какие-то осложнения от этой прививки получить. Безусловно, да. Умереть от ковида гораздо вероятнее, чем получить побочку от AstraZeneca, но я все равно есть. В Германии, насколько я помню, на 1,5 миллиона привитых было 35 тромбозов. Это у нее она вызывает тромбоз, причем она у женщин вызывает чаще, чем у мужчин, и связано это с какими-то гормонами сексуального характера, которые у женщин вырабатываются. Это, ну, типа, неприятная фигня. Конечно, безусловно, меня не парят никакие побочки. Я все равно советую и считаю, что побочки от ковида страшнее побочек от вакцин. Надо обязательно прививаться чем угодно можно. Чем есть возможность, тем колитесь. Ну, да. Вот так скажу. Ну, потому что большинство стран не дает выбор, и получить у нас Pfizer, я не знаю ни одного человека. Все, кто прививались, это, да, AstraZeneca, по-моему, и либо Moderna. Ну, вот у нас запретили, например, людей старше 55 прививать AstraZeneca, и ты не можешь привиться AstraZeneca, даже если хочешь, потому что риск тромбоза повышается у пожилых. А я, наоборот, у нас слышал, чему я очень удивился, что до 30 не прививают, а после 30 прививают. У нас, наоборот, все случилось. У нас, если работаешь на важной работе, если, например, айтишники многие подсуетились, какой-нибудь, не знаю, девопс, он говорит, я должен на работе быть, я должен связывать фронтендеров и бэкендеров. У меня есть справка с работы, его колят Moderna или Pfizer. А людей вроде меня колят AstraZeneca. Теперь просто к лету все задумались про эти ковид-паспорта, с которыми, возможно, разрешат путешествовать, и поэтому опять непонятно, что делать, потому что если ты AstraZeneca, значит, привьешься, то как у тебя будет 12 недель. То есть, если я там запишусь на какой-нибудь 20 мая, если вдруг у нас это откроют, то все равно все лето я выпадаю без всякого паспорта. Pfizer вроде меньше у них этот гэп между двумя прививками. Угу. А у спутника, по-моему, 3 недели. Но спутник неизвестно, когда-нибудь примут в Европе или нет. То есть привитые люди спутником, им их будут пускать? Наверное, да, потому что их очень большое количество. Но фактически спутник еще в Европе не сертифицирован. Неизвестно, ЕС его утвердит или нет. Тут тоже, конечно, обидно. Вот вся эта политическая фигня на самом деле. Непонятно, чего будет. По-моему, Европа объявила, что они будут пускать британцев, вакцинировавшихся британцев этим летом в гости. Да. И Британия вроде бы тоже собирается пустить европейцев, но не всех, только избранных, из избранных стран. По-моему, Британия продолжает пускать людей сейчас. У меня у знакомого приезжала жена по туристической визе в Британию, и на 5-й день карантина после второго теста как бы вышла гулять. То есть, мне кажется, это ЕС закрыт для туристов, а Британия вроде бы нет. Ну, надо сказать все-таки, что у нас сейчас май, и у нас более-менее в общем и целом как бы вещи начали открываться и происходить. У нас сейчас открылись, типа, рестораны, пабы и кафе, но нужно сидеть на улице. И, казалось бы, май в Лондоне должно быть прекрасно. Солнечная погода, вы сидите с пинтой пива в парке и наслаждаетесь, но, к сожалению, у нас на самом деле очень холодно, очень холодно по нашим меркам, типа 5 плюс 5, и идет какой-то, типа, что-то вроде снега, но, несмотря на это, все сидят. Не плюс 5, а плюс 15 бывает, короче говоря, из этого, с тех пор, как локдаун ослабили, я, наверное, поймал, не знаю, 30-40% времени, когда можно сидеть на улице, даже в одной рубашке, без куртки, и можно насладиться каким-нибудь обедом. Но в целом, да, нельзя сказать, что прям вот лето, и ты можешь везде спокойно сидеть. И плюс еще многие пабы, рестораны как бы с классными площадками все оказались забуканы на всю жизнь. Например, тот, который тут сейчас ближайший ко мне, он на 3 недели весь забит. У нас в Восточном Лондоне есть любимая кафешечка, в которой мы уже 8 лет завтракаем. И она... Мы случайно проходили выходные, типа с утра в субботу, где-то в районе, пусть будет 9 утра, да, и внезапно, ну, внутри сидеть нельзя, они там сделали еще к тому же ремонт, прям ребрендинг, прям вау, вот, но они поставили кучу столиков снаружи, ну, как снаружи, там, на самом деле, улицы Лондона не очень узкие, там ставить столики довольно часто вообще негде, поэтому они поставили их так вдоль стены и потом, так сказать, за угол и дальше вдоль стены по одному маленькому столику, а стена там, как в Восточном Лондоне традиционно, она покрыта стрит-артом и таким прям полноценный там слои стрит-арта, и вот ты сидишь, короче, попиваешь свой кофеечек, стрит-арт там шелушится, падает куски краски к тебе в кофе, полный как бы такой East London experience, 100%, в общем, да. Но это здорово, по крайней мере, это мы прям впервые, вот, я не знаю, за полгода позавтракали, типа, в кафе. Вау, вот это да. Да, Сергей, когда ты пойдешь в мишелиновские рестораны? Ты, я, по-моему, продолжал ходить, нет? Как сказать, у нас пепперистики закрыты, у нас есть доставка, я заказывал доставку из мишелиновских рестиков несколько раз во время ковида, но это все-таки не тот экспириенс, когда тебе там привозят такую еду. Фиг знает, на самом деле жду, но не особо... Блин, вот как бы, с одной стороны, я на самолете не летал 1.5 года. О, я в эти выходные летал. Сразу 3 раза. Ну, слушай, ты еще и прыгаешь из самолета, так что это прям не считается. Я надеюсь, никогда не выпрыгну из самолета, если честно. Вот, но, типа, как ты на самом деле смотришь, думаешь, да ну нахер, ну правда, ну, типа, ну, вроде как нормально здесь, но очень хочется, Японию хочется ужасно, но непонятно, что с этим быть. По поводу, собственно, погоды, так сказать, в Британии, я на этих выходных открыл свой парашютный сезон, и, как обычно, плывут такие прекрасные облачка, светит солнце, и вот, короче, открываешь ты дверь самолета в процессе полета, и эти облака, и там видно прямо, как эти облака, вместо того, чтобы быть такими пушистыми, они на самом деле сделаны типа из кусков льда. Эти куски льда прям висят в воздухе, и ты открываешь, и тебе больно на это смотреть. А тебе там говорит, пошел! Такой прыгаешь, и тебе лед прям в лицо. I'm sorry, sir. You should go out. Да, go. Вот, да. И тебе лед этот в лицо, и ты такой, как больно. И летишь через эти облака, и очень холодно и больно одновременно. И ты думаешь, что происходит? Потом еще приземляешься на поле с овечьими какашками. Вот она, квинтэссенция Британии, да. Вот. Ну ничего, да. Слушай, у меня есть прям... Я не терплю. Артур, расскажи про лодку. Я знаю, что добрая половина подкаста прямо сейчас хочет узнать, что случилось. Да, с чего начать? Начать надо с того, что с какого-то апреля, я уже забываю эти даты локдауна, с 17-го, что ли, у нас, когда вот, собственно, приоткрывались все финально как бы веранды летние, вот все такое, лодки тоже должны были начать перемещаться. Ну, что стандартное правило, напомню, что если у вас нет постоянной стоянки оплаченной, как бы, то 2 недели только можно стоять на одном месте, потом надо плыть дальше. Ну, а как знают все постоянные слушатели этого подкаста и все, кто со мной общается и уже устал это слушать, у меня течет двигатель практически после первой же большой поездки на лодке, после покупки, когда я из Рейдинга в Лондон привез, когда близко мы к Лондону подъехали, у двигателя начало течь масло, и с тех пор я как бы с этой проблемой живу. Как выяснилось, она не критичная, хотя каждый механик, который ко мне приходил, а их приходило, наверное, ну, тот же самый, который был при покупке, вернулся. Потом я еще кого-то находил посмотреть. Ну и вообще, кого я успевал в локдауне увидеть, поймать, если он выглядел как механик, я его тащил на лодку, показывал ему двигатель. Вот. Обычно... I'm sorry, sir, you look like a mechanic. Знакомишься с девушкой на улице, говоришь, пойдем покажу тебе свой мотор на лодке. Девушка, вы знаете, у меня масло течет, вы не хотите посмотреть? Да. Да. И щупа не хватает. Все они какие-то странные. Ну, приходят, смотрят, говорят, да, это плохо, масло течет, кажись. В таком виде двигатель включать не надо. С вас 60 фунтов, и уходят. Ну, короче, подтвердили, в общем, 2-3 механика мне подтвердили, что да, это поддон с маслом, его нужно либо менять, либо как-то подварить. Соответственно, нужно для этого вытаскивать двигатель. Двигатель весит, там, не знаю, 200 килограмм, и вытаскивать его сложно. В общем, для этого нужен кран. Соответственно, нужно ехать в какую-то марину или в боут-ярд, где это могут сделать. Вот. Ну, бесконечно писал посты на лодочный форум, как бы, куда ехать, кто может мне с этим помочь. А я в центральном Лондоне, и до ближайшей марины там, ну, плыть день-два как минимум, плюс как-то нужно. В общем, у меня было 2 варианта. Один вариант выглядел как человек по имени Пит, который, увидев мой пост, он мне написал просто в личку. Слушай, про твой двигатель... Значит, щуп для масла я закажу, не проблема. Поддон нужно будет там подделать, починить, тоже не проблема. Двигатель вытащим, все дела. У меня док, приезжай. Вот. И, ну, я начал его гуглить, этого человека. Действительно выяснилось, что нашел на YouTube какое-то видео, где кто-то снимает, как он проходит лог в центральном Лондоне со словами: «Вау, я вижу Пита своими глазами, это же легенда, он лодочник в 5-м поколении, вообще мастер такой крутой, блин, я сейчас открыл лог для Пита, ничего себе». Да, и Пит сказал, что это в районе там 200 фунтов что-то будет стоить. А второй вариант, это, значит, док в Энфилде, который... Я поговорил с ними, они говорят, ну, вытащить двигатель — это 300 фунтов, обратно его засунуть — это 300 фунтов, а сколько его еще там чинить и вообще что там будем делать, не знаю, приезжай, посмотрим. Я говорю, а может, забронируем как-то тогда день, когда мне там приехать? Он говорит, слушай, я лодочникам не доверяю, вот я когда твою лодку увижу, тогда я могу бронировать, а так ты сейчас скажешь, что приедешь, а потом не приедешь. Ну, в общем, ну, короче... его можно понять. Мутно, то есть в одном случае вроде, значит, я знаю, кто будет что делать, и вроде человек утверждает, что... разберется, еще сделать дешевле все. Во втором случае, ну, приезжай, посмотрим, как бы 600 фунтов сразу еще до ремонта, по сути, то есть только вытащить и поставить обратно. И нужно еще упомянуть, что оба эти варианта в радикально противоположных направлениях и совершенно не по пути, да. Да, то есть я в центре, один сильно на... Направо, другой налево. Да, на западе, второй на востоке. Вот, один Энфилд, второй Аксбридж. Аксбридж — это над аэропортом Хитроу, а Энфилд — это после... района Хакни-Маршес, Хакни-Вик. Ну, а тебе чего? Ты плывешь и плывешь. В основном хипстеры-лодочники тусуются, да. Ну, вроде как ничего. Ну, я вот выбирал-выбирал. Хотел какое-то подтверждение получить там. Я составил джист на гитхабе сделал, значит, в нем список работы и разделил их там. 2 задачи как бы срочные, вот, по двигателю, а остальные, что еще мне там нужно по лодке проверить. Потому что, например, еще выяснилась такая особенность. У лодки есть дно. На дно, да, сверху внутри кладут деревянные какие-то, ну, балки, а на них сверху пол. Ну, любой, у кого-то ковер, ну, там утеплитель, пол, все дела. Вот. И на большинстве лодок, да, чтобы она сидела в воде чуть пониже, чем... В общем, на нужную, чтобы она уровень уходила под воду, чтобы мотор нормальный, пропеллер... На нормальной глубине в лодке есть балласт. И обычно этот балласт — это либо бетонные плиты, либо кирпичи. И когда оно так сделано, это значит, что дно легко можно посмотреть. Ты можешь, и в лодках есть такая штука, называется inspection hatch, то есть специальный такой отсек, который можно открыть, и ты прямо увидишь дно своей лодки внутри, и ты можешь проверить, что оно сухое, не ржавое, все дела. Вот, у меня вместо такой истории, вместо там кирпичей или бетонных плит, у меня залит бетон. Как будто я, значит, в квартире или в панельном доме в Курске, то есть полностью дно из бетона, и дно не видно лодки. Такое дно не пробьешь, Артур, согласись. Как дома. И многие, как бы, узная про это, говорят, что, слушай, это плохо, обычно это знак того, что что-то скрывают, как бы, пытаются просто там с лодки какие-то проблемы, взял, залил бетоном, вопрос решен, пошел спать. Ну, неизвестно, в каком состоянии корпус, все дела. У меня есть, как бы, сервей по лодке, который говорит, что у меня дно в хорошем состоянии, оно довольно толстое для такого возраста лодки, то есть 8 мм. Лодка 92-го года, дно обычно делают 10 мм, то есть если оно уменьшилось на 2 мм за 30 лет, то это значит, что все очень хорошо. Ну, мало ли, как бы, все вокруг говорят, блин, это фигово, а у меня же текла крыша, как тоже знают постоянные слушатели этой рубрики, всю осень, и в спальню натекла вода, а в спальне плохо проветривается, потому что там нет окон, то есть окно ближайшее заканчивается до спальни. Зимой особо окна не пооткрываешь, потому что холодно. Короче, у меня там всю зиму и осень был такой полувлажный пол, то есть натекшая вода, она, в общем, ушла в этот бетон и никуда не уходила, несмотря на то, что я купил дехумидифайер и пытался что-то там делать, проветривать и так далее, но, в общем, вода там стоит, и она пошла дальше в деревянные панели на стенах. Короче говоря, я за это дело волнуюсь, и тоже про это вот сказал Питу, и он говорит, да, вообще не проблема, посмотрим, и у него есть floating dock. Это значит, что прямо на воде стоит огромная такая баржа, в которую ты на своей лодке заплываешь, они закрывают в ней ворота, выливают из нее всю воду, и ты оказываешься как бы на суше. Можно посмотреть, в каком состоянии дно, можно его варить там, если надо, в общем, можно наработать. Это была как бы еще одна причина ехать к нему, потому что все сделаю, не проблема, приезжай. Он по телефону разговаривал очень мило, но у него такая особенность, ему бесполезно писать сообщение или имейл, он ни на что не отвечает. Он может их смотреть, но ничего не происходит. Блин, ненавижу таких людей на самом деле. На сообщение я совсем перестал отвечать, по телефону мы с ним договорились, но как бы это на словах под. А что, если я приеду, а он трубку не возьмет, что дальше я буду делать? Как бы ехать там 3 дня. Я, значит, подговорил подругу ему позвонить и то же самое все проговорить. Но он тоже с ней отлично, мило поговорил, все тоже подтвердил. Она говорит, слушай, ну давай я письмо тебе напишу, значит, примерно, чтобы мы сроки там и цену как-то там говорили. Он говорит, да, не проблема, и дал имейл своей жены. Вот, мы ему написали имейл, ну и как бы, что мы вот ему написали, что в Девнул мы его написали, в общем, он туда же и ушел. Вот, я ему позвонил еще раз, опять он мне все, значит, мило со мной очень пообщался. Ну, я решил, что как бы выходов у меня немного, один человек вроде готов, понимает, что надо делать и все такое, а другие как бы непонятные, там я вроде никого не знаю, и поеду, значит, туда. Я стою за Ислингтонским тоннелем. В Ислингтоне есть длинный довольно, по-моему, 800 метров, да, Саша? Не помню. Длинный, да. Такой тоннель знаменитый для лодок, и в этом же районе в Ислингтоне живет Костя Пинаев, который у нас был в подкасте «Москва, Лондон», гид по Лондону, и он давно мечтал этот тоннель пройти, и я подумал, блин, хорошее совпадение, написал ему, он такой, да, отлично, я могу на выходных, ну, я решил все, ехать. У меня еще в эти выходные. Для меня это, конечно, некоторый стресс, потому что почти полгода прошло на одном месте в центральном Лондоне. У меня там уже соседи, друзья. Я, значит, ходил слезно прощаться с французской пекарней. Но они тоже должны были уезжать. На самом деле разъезжается весь район, то есть заканчивается локдаун, поэтому все уезжают. Плюс у меня шланг с водой, я главный ответственный менеджер за воду. Поэтому я устроил в субботу накануне последний день воды. Я написал, значит, Кевину, который мне шланг с водой дал, и написал и постучал всем соседям. Последний раз мы залили воды, и, значит, я должен был уезжать. Мне, значит, один из соседей пишет, слушай, я бы на твоем месте к Питу не ездил. Что? Мне уже вот выезжать практически. Он говорит, ну, типа, он reliable. Вот тебе, значит, контакт моего друга, он классный механик, может, он тебе все сделает, и тебе ехать никуда не надо будет. А я пошел этого друга искать, он на огромной барже недалеко от меня стоит. И вспомнилось, что я ему зимой помогал примориваться, держал ему за веревку, в общем. Он согласился прийти посмотреть, это все происходит за несколько часов до отплытия, то есть я вот уже вроде решил, уже все уже ко мне, значит, ждут, люди приходят, Саша должен был прийти помогать, значит, Костя через тоннели ехать, и, значит, я жду этого механика, чтобы он мне сказал, ехать мне или нет. Ну, тот пришел, у него выходной, хорошо, что он вообще в этот день пришел. Пришел с сыном, они ели сэндвич, пили кофе и смотрели на мой двигатель. Ну, в общем, он тоже почесался такой, подумал, говорит, кажется, все-таки это масло, наверное, езжай. Ну, думаю, ладно, хорошо. Когда я обзванивал места и пытался еще найти, где кто мне это может сделать, там в четырех местах мне отказали, потому что они там полностью заняты, и даже никакой даты другой не могли назвать. А один мужик сказал, слушай, зачем тебе Марина, Бот-Ярд, ты просто можешь заехать под мост и двигатель достать с моста, ну, типа, какой-нибудь трос там протянуть, и так, говорит, делают. Я говорю, ну, зашибись, а может, ты тогда так сделаешь, раз делать? Не, я так не буду делать, ну, вообще... Пацаны делают. Да-да, видел один раз. Да, на Ютьюбе. Ну, в общем, я плюнул, все, как бы, меня это все заколебало, то есть проблема висит, и, знаешь, очень бесячая ситуация. Проблема висит, время идет, ты ничего не можешь делать, никому не нужны твои деньги, никто не может конкретно тебе сказать, что делать, куда, когда приехать. Вроде кто-то, кто на e-mail не отвечает, меня ждет. Хорошо, все, поехали, значит. Костя с семьей, с двумя дочками и с Натальей, с женой, все погрузились, а я, конечно, очень переживал, что вдруг двигатель решит сломаться прямо в тоннеле, а у меня, значит, двое детей еще на борту лодки. Ну, что же я буду делать? Ну, тут мне подсказали, что какая проблема-то? Раньше не было у лодок двигателей, когда их на лошадях возили, поэтому просто ложишься на крышу и ногами перебираешь по... Фига. По аналоговой технологии, конечно. Да, и лодка плывет. И довольно часто это были как раз дети, кстати говоря. Ну, вот и замечательно, как раз и дети есть. Замечательно, да. Удобно. Между крышей и тоннелем там очень мало места, поэтому именно детей детский труд использовали для этого. Ну вот, в общем, поплыли через тоннель. Все в восторге, все классно. Перед тоннелем нужно посигналить, несколько раз мигнуть фарами, проверить, что тебе там навстречу никто не плывет, потому что две лодки там не разминутся. Проплыли, значит, один тоннель. Доплыли до Кингс-Кросса, там нас как бы команда покинула. Саша с нами остался помогать, и мы прошли три лока на Кэмпдоне, они там три подряд. У меня давно была мечта такая, типа, надо проплыть как-нибудь Камден. Камден Лок — это такой, опять же, рыночек в севере Лондона. И Лок, соответственно, это шлюз. То есть там как раз проходит Regent Canal через все это дело. И там, собственно, вот эти вот шлюзы. И если вы, наверное, когда-нибудь были в Лондоне или когда-нибудь побываете, скорее всего, вы побываете на рыночке в Камдене. И там, собственно, вот эти шлюзы, на фоне которых все фоткаются. Они такие довольно знаменитые. И мне всегда хотелось их проплыть. И вот благодаря Артуру мы их проплыли. Было, типа, в субботу. Вечер, как раз там сняли более-менее локдаун, народ это все дело праздновал, и мы подплываем, короче, к этим шлюзам, начинаем им проходить, и оказывается, что эти шлюзы самые дряхлые и реально очень плохие шлюзы. Ну, то есть очень сложно с ними как-то, у нас очень плохо все пошло. Нам уже прям народ помогал открывать эти врата у шлюзов, посоветовали там уже люди нам, как их правильно проходить, при этом особо спрашивали, как вам живется на лодке. Кто-то меня спросил, давно ли я живу на лодке. Я такой, ну, я-то вообще-то не очень, а я вообще не живу на лодке. Вот, ну, в общем, да, мы проплыли, собственно, шлюзы на лодке, практически уже смеркалось, как там хлипкие шавки прялись на мове и клюкотали зелюки. Да, блин, ой, слушай, да. И гука светали о воде, блин. Вот. И вот мы, короче, проплываем последний шлюз. Я понимаю, что уже совсем как-то темнеет, а у Артура были очень наполеоновские планы плыть сквозь, как сказать, тьму и ночь. Ой, от Артура такого можно ожидать. Да-да-да. И я в такой момент что-то как-то подумал и посмотрел на этот канал, который там, и дальше мне что-то довольно плохо. Там метро на этом заканчивалось, там дальше как-то было все. Я такой, пойду-ка я, пожалуй, домой. И, короче, оставляю Артура на лодке и такой спрыгиваю на берег и ретируюсь. есть, и Артур может продолжить, что там произошло дальше, да. Да, но на самом деле это не то, что Артур очень любит в ночи плавать, но иногда так получается. То есть вот Костя, у него закончился воскресный стрим, он мог в 2 часа к нам присоединиться. То есть если бы я выехал с утра, плюс накануне мне механик сказал, что он придет посмотреть утром. Плюс день воды я должен был как бы всем последний раз налить воды себе и соседям и отдать шланг тому, кто мне его дал. То есть, ну, я не получилось выехать раньше. Дальше, значит, мы, соответственно, там в 5 вечера приезжаем на Кэмден, и я понимаю, что либо мы останавливаемся до него, там было место на Кингс-Кроссе, как-то вторым рядом мы встали, но это значит, что на следующий день нужно будет вставать пораньше, нужно будет проходить все эти локи, и получается, что сегодня мы проехали не так много. Саша такой, да не проблема, я завтра приеду в 6 утра, но это потому, что, кто не знает, Саша, он примерно в 2 часа ночи просыпается, он ложится, видимо, в 11 просыпается, в 2, и вообще он вампир. Тебе следовало так же бы себя вести, а не просыпать в 5 утра, Артур. А я так не умею, да, я просыпаюсь в 10 в 11, поэтому если я встану раньше, я просто как зомби целый день. Я видел такие ситуации в жизни. Удовольствия никакого не получаю. Вот, и я решил, что, блин, лучше я проеду эти локи, а дальше посмотрим. Но проблема в том, что там действительно после Кэмдена иногда до сильно уже конца центрального Лондона нету мест. Там Regent's Park это, да, через который канал проходит? Да, да, да, это Regent's Park и зоопарк. Можно было бы подумать, что, ну, целый там длинный парк, можно там где-нибудь встать, нифига, там почти нигде нельзя стоять, там, по-моему, довольно узкий канал, и просто нету места. Проходя эти локи вечером, есть риск, что ты пройдешь их и после не сможешь нигде остановиться. Тебе придется плыть и плыть и плыть до потери сознания. Но нам повезло. Мы буквально за поворотом на Кэмдоне нашли место, встали. Сначала пытались у одной лодки замориться. Ну, там я увидел хозяйку, окно было открыто. Я спросил, можно ли, значит, к вам вторым рядом тут на ночь встать. Она говорит, слушайте, у меня ребенок типа давал, и вот лодка за мной стоит, она на продажу, и там никого нет, никто не живет там. Ну и отлично, мы, в общем, заморились возле этой лодки, привязались, все, и заночевали. В итоге нормально, не нужно было плыть. Долго, это было очень козырное место. В 2 шагах от Primrose Hill. Primrose Hill, опять же, для тех, кто не знает, это одно из самых пафосных мест в Лондоне. Это то место, где вы, ну, как бы, вы хотите гулять, но, скорее всего, никогда не сможете позволить себе жить. Но там очень хорошо. Там кино снимают постоянно, вот это все. Бриджит Джонс там жила. Да, на утро я пошел в магазин с вафлями к моей подруге пришла ее подруга. Толпы людей, значит, ходят по каналу. Мы сидим классно на балкончике, на столике, вот в этой хорошей локации. Там на фоне церковь какая-то, лодочки, люди гоняли. Все падлбордить стали, повысыпали люди на маленьких лодках по каналу. Ну, в общем, что-то сидим, едим, общаемся, и вдруг на падлборде к нам подплывает мужик, останавливается, говорит, привет. В общем, он русский, Сергей, услышал, что мы по-русски разговариваем, решил поздороваться. Он на падлборде очень далеко плыл, вроде устал, потому что сначала на него напал какой-то мужик полусумасшедший и кричал ему, что на падлборд тоже нужна лицензия, как на лодку, что он должен номер повесить, и вот. А потом его атаковала какая-то птица, по-моему. Ну, в общем, мужик очень устал, мы ему налили чая, я ему дал отдохнуть, подержаться за лодку, пофоткал его, и он поплыл дальше. А потом приехал Саша тоже поел вафли, и мы поплыли дальше всей этой компании. Я тут за всех этих локдаунов боюсь показывать количество человек. Короче, все были аутсайд, чтобы вот точно вам скажу, никаких нарушений правил, все. И чем хорошо это направление, несмотря на то, что Аксбридж в жопе мира немножко находится относительно центрального Лондона, после Камдена локов больше нет. На очень долго, то есть можно плыть несколько дней. Я не помню, сколько мы проплыли, 20 миль примерно, 20-25 миль, и, соответственно, локи 2 в Ислингтоне там и 3 на Камдене, по-моему, и все. Это было удивительно, потому что каждый раз, когда я приезжаю к Артуру на лодке покататься, типа, в выходные, это каждый раз 53 тысячи шлюзов, и у меня после этого я просто как бы, у меня все отваливается, я такой, окей, ну пусть это будет типа здоровый образ жизни, ладно, окей. И это было удивительно, да, то, что мы днем ранее мы проплыли опять кучу шлюзов в Ислингтоне, потом кучу шлюзов в Камдене, и потом на следующий день мы прям плывем, и я такой, о, вот оно удовольствие, ты плывешь и не останавливаешься, вот это да, смотришь по сторонам, Лондон, особняки дорогие, маленькая Венеция, авиация проплывает, такие всякие лебеди, такая, о, как здорово, да-да-да. Да, на самом деле вопрос планирования того, как повезет, потому что вот от Паддингтона до практически до Аксбриджа локов нет, можно очень быстро плавать, легко. А Паддингтон это как медведь, да, который? Именно, да. Да. Ну, вообще, это известные вокзалы, там же и маленькая Венеция находится, где лодочки красиво стоят. Но от места, где я сейчас нахожусь, если я пройду лок, перед которым я стою, то дальше поплыть вверх, и там будет 9 локов подряд или больше. Это как раз та ситуация, в которой Саша со Станислой были, когда они приехали мне помочь, и я, так как у меня хорошо с картами все, я такой смотрю, думаю, ну, вроде здесь больше локов не будет, и хопа, их там 9 подряд. Вот. Да, ну, в общем, это такие самые страшные места в Лондоне, это вот после меня тут выше, и тот Hanwell Flight of Locks, который, когда ты как раз с Темзы приплываешь в Лондон с этой стороны, вот там как бы довольно скоро после въезда тебя ждет много локов. Надо сказать, что это живописные места, туда люди специально приходят посмотреть на эти красивые каскады шлюзов. Да. И это все очень красиво, правда, фотографировать там можно, все это здорово. До тех пор, пока тебе не нужно по ним плыть, тогда это как бы уже не так весело. Тоже я жалуюсь тут соседям про эти локи, когда их там 9 подряд. Во-первых, есть такие narrowboat-влогеры, Cruising Alba называется, там Miles и Марина. Марина, между прочим, русская, но влог у них на английском. Они на канале Kennet и Avon в районе города Bath сейчас. У них есть видео, где они проходили самый длинный, я не знаю, самый ли это длинный в Британии, как бы череда локов, прямо подряд идет 29. То есть это, ну, с утра до вечера к ним приезжали какие-то друзья, и многие к этому относятся философски. Ну, 29 это реально тяжело, а 9 мне говорят, да ну, это ж классно, что ты спокойно, так медленно чилишь, можешь целый день там открыл, закрыл ворота, водичка набирается, ты так смотришь на все это. У меня пока так не получается, я все-таки стрессую. И на Кэмдоне у нас в этот раз, казалось бы, сколько уже я как бы локов открыл и закрыл, у меня вроде опыт какой-то с ними есть, но при этом на Кэмдоне 3 лока, вот 2 мы прошли нормально, третий мы идем с Сашей открывать, Таня стояла на руле на лодке, все нормально, уже подъехала как бы к локу, возле него остановилась, ждет, когда я его открою, и я беру, открываю шлюзы, которые спускают воду, потому что нам плыть вверх, лок полный воды. То есть мне нужно спустить всю воду, открыть ворота, заплыть в него, набрать ее, чтобы мы поднялись на ступеньку выше, как бы. И это все ручная работа, то есть это все ты вручную крутишь клапаны вот эти вот древние 300-летней давности таким огромной скобой железной. Да, это старые локи, те, что на Темзе, они автоматические, и я уже про это говорил. Более того, там лок-кипер до 4 часов дня, то есть ты можешь вообще VIP заплыть туда, он сам все делает, сам открывает, закрывает, но даже если его там нет, все это делается кнопками. А на каналах же обычно все делается руками. В Лондоне я только один автоматический лок знаю. Ну и, в общем, я открываю шлюзы, чтобы воду вылить из этого лока. Таня стоит, готовая заплывать в него, и из лока вываливается воды в 10 раз больше, чем я ожидал. Ее просто сносит, как веточку в реке течением. Нафиг относит, назад отбивает. Я не мог понять, что такое. Выяснилось, что там ворота сверху были открыты, то есть вода не только из лока полилась, а как бы вообще вся вода Англии полилась сразу. В общем, я срочно закрыл обратно его, побежал закрывать эти ворота. Ну, это все, конечно, тяжело, и нужно прыгать туда-сюда. Под вечер этого дня, то есть получается, что я проснулся довольно рано, и вот ждал механика, наливал воду себе и соседям, потом гости, все эти тоннели, локи, все дела. Я лег спать, наверное, в 11 того дня, у меня все болело, и я в таком стрессе был давно, я как бы так, то есть целый день в напряжении из-за разных всяких штук, из-за вот этих больших решений, из-за того, что я первый раз за все это время еду, из-за того, что придут люди и дети бегают по локу, вроде как бы дети не моя ответственность, с одной стороны, с другой стороны, ну, моя же лодка, я... Заведи лодку, говорят, не будет стресса, будет все спокойно, смотреть на водичку. Да, да, да, на уточек из окна будешь смотреть. Вообще надо быть гораздо более растаманским таким чил человеком для этой жизни. Да, ты слишком напряжен, Артур. Потому что я пока очень часто стрессую, да. Так как мы прошли те локи, мы следующий день и день после него плыли в основном без остановок и останавливались, соответственно, вечером. В той точке, куда мы доплыли на второй день, оказался совершенно паршивый интернет. То есть рядом не было никаких домов, это какой-то лесопарк, очень все плохо с интернетом, а у Тани на утро был какой-то рабочий важный звонок. И мы такие, блин, что делать? Значит, ей либо нужно уезжать и ехать домой, тогда я поплыву один, либо нужно завтра попробовать нас на утро как куда-то передвинуться, где есть нормальный интернет. Ну, решили так и сделать. Встали пораньше, звонок там в обед, встали пораньше, поплыли в поисках интернета. Мне, я сейчас уже прочитал где-то, что у сервиса SpeedTest даже карта есть, покрытие, можно смотреть, где лучше ловится. Плывем, проплываем мимо Willow 3 Марины. А я думаю, надо мне дизеля залить, а то что-то давно я его не заливал. Позвонил в Марину, никто не отвечает, но вроде она открыта. Думаю, ну, значит, заплыву и попробую. Время еще есть. Интернет стал хорошо ловиться, то есть в крайнем случае можно здесь остановиться. Начинаем заезжать в эту Марину, а там очень такой узкий заезд. В общем, начинаем разворачиваться. Это очень сложно. Видимо, Марина очень не хотела, чтобы к ней заплывали гости. Я, значит, начинаю туда-сюда, ну, тебе нужно повернуться, и канал практически, может быть, 62 фита, а лодка моя 60, то есть я практически блокирую его, когда начинаю поворачиваться, а чтобы поворачиваться, мне нужно как бы вперед-назад двигаться. Короче, это очень сложно, я качаюсь туда-сюда, двигатель весь ревет, а я все еще переживаю, что, потому что все прямо скрестили пальцы, доеду я или нет, ведь из двигателя течет масло, ведь это вот-вот он умрет. И тут, в общем, он вырубается посреди канала, возле въезда в Марину. Это совершенно эпично и по-идиотски смотрится. Лодка повисает между мирами и перестает двигаться. Я завожу двигатель, только даю газ, тут же она отрубается. То есть так на холостом ходу она работает, стоит подать вперед, сразу же отрубается. Так несколько раз. Ну, я кричу Тане, которая впереди с палкой гордо там пытается от берегов отталкиваться, что, в общем, все, двигатель капут, приехали. Хорошо, что возле Марины, конечно, наверное. А, ну, как-то нас там течением относят, и я телом раскачиваюсь из стороны в сторону, качаю лодку, чтобы ее отнесло к какому-нибудь берегу, прибило. Ее прибивает к берегу, Таня ведется центральную веревку ее держать, а я думаю, ну, может быть, у меня дизель кончился, я же его залить не успел, и может, поэтому двигатель глохнет. Думаю, ну, сейчас у меня с собой для этого две маленьких канистры, которые я на заправке набрал, по 5 литров каждый, или 5, или 10, специально, я думаю, все время боюсь, что это, блин, не машина. У меня нету ни датчика уровня воды, то есть я не знаю, когда у меня вода закончится, питьевая, которая мыться, в смысле. И с дизелем то же самое. То есть, когда он закончится, то ты об этом узнаешь, потому что ты больше не поплывешь никуда. Бак, правда, на 200 литров, чего должно хватать на очень долго. То есть, то, что нету привычного всем из машины индикатора, это бесит. Вот. Ну, я думаю, ну, залью 5 литров, и если в этом дело, то что, поедем дальше. И тут я, значит, открываю эту канистру и смотрю, он там какого-то цвета, я уже не помню, какого синего, что ли. А я что-то помню про красный дизель, который вроде используется в лодках, который еще не очень полезен для окружающей среды. И, ну, блин, а вдруг дизеля несколько типов, и я сейчас смешаю их, и вообще все будет плохо. И вот я посреди канала практически не могу решиться, и мимо проходит какая-то пара. И я, значит, с незнакомым людям говорю: «Привет, а вы не знаете ничего про двигатели случайно?» Парень так останавливается, меня задумчиво смотрит, говорит: «Ну, в принципе, я его спрашиваю. Вот, да, у меня, значит, тут так, то все». Он говорит: «Да, я вообще тоже на Narrowboat живу». И тут я понимаю, что я 2 недели назад смотрел видео с этой парой про компостные туалеты. В общем, выяснилось, что это известные Narrowboat-влогеры, которые причем, да, которые причем находятся сейчас с лодкой, их тоже на канале Cannon and Evan в совершенно другом месте, а сюда они приехали на электричке специально в эту Марину, чтобы узнать по поводу осенне-зимнего моринга. Они хотят на следующую зиму встать в Марину, чтобы не... Вообще так многие делают, пытаются на зиму куда-то пристроиться, чтобы не перемещаться каждые 2 недели, и чтобы проще было. Ну, в общем, это оказалось, конечно, очень смешно. Он говорит: «Да, ну, не переживай, конечно, дизель в Африке, дизель везде, заливай». Вот, так что я залил туда дизеля, но это не помогло. То же самое, заводишь, на холостом ходу все хорошо, даешь газ, тут же отрубается двигатель. Ну, я решил полезть в VidHatch, который дает тебе доступ к мотору, посмотреть, что там с пропеллером. Потому что вторая моя догадка, может быть, что-то там застряло. Это была бы моя первая догадка, честно говоря, но давай. Ну, вот, либо у меня сознание плохо стало работать из-за усталости. Ну, это не исключено. Ну, вот, в общем, залезаю я туда, и, естественно, я там нахожу половину Лондона. Угу. При том, что мы уже этот видхэтч проверяли днем раньше, и там было все прекрасно и чисто. А тут, видимо, когда я поворачивал в эту марину, так как я 15 минут переключался вперед-назад, чтобы лодку повернуть, я, видимо, со дна поднял весь трэш, что там лежит, да, этой волной, и нацеплял его себе. И что ты узнал про исторический Лондон? Ну, я узнал, что там пара огромных кусков ткани и веревка какая-то обмоталась об мой пропеллер. Классика. И, соответственно, ну, я не знаю, что. Мне кажется, этот двигатель спасает сам себя, когда мотор не может, то есть этот винт не может крутиться никак, то чтобы он просто отрубается, чтобы не ломаться и не пытаться зря. Ну, в общем, ножницы, нож, много мата, и я через там минут 20 выковырял все это дерьмище из пропеллера. Ругаешься по-морски-то, как это, морскими словами? Да, я тысяча чертей, вот это все, да. Ну вот, и все, лодка прекрасно завелась. Мы, значит, заплываем в эту марину. Времени до звонка вот они там остается все меньше. А марина, видимо, закрыта сегодня. Ну, то есть, как бы там, при том, что там кафе, и мы видим вообще совершенно дикую картинку для человека в Лондоне. Кафе, и в нем сидят люди. Mm-hmm. И пьют что-то, и едят на солнышке. Это был первый день, когда, типа, вот стало разрешено, понедельник, по-моему. Я кричу официантке в этом кафе: «Привет, слушайте, а можно у вас тут припарковаться? А то у меня, как бы, авария там с двигателем». Она такая: «Слушай, ну, с точки зрения кафе можно, я не против». Я, в общем, нахожу там какую-то лодку, начинаю к ней подплывать, вроде выходит кто-то из марины, я ему говорю, что такие дела. Он разрешает нам там встать, так что мы там несколько часов стоим. А эти ребята успели дойти, которые мне родители советовали, успели дойти и сесть в этом кафе. Так что я к ним присоединяюсь, мы с ними пообщались, подружились, я их угостил напитками. Вот, пообщались про нелегкую лодочную жизнь. Ну, а к вечеру поплыли дальше. В общем, весь путь до этого пита и до его дока в Аксбридже занял 3,5 дня. Приплыли. Таня уехала домой, я остался, значит, один. А дальше началась моя грустная жизнь в Аксбридже, которая выглядит так, что я хожу искать этого Пита, меня облаивают его собаки, которые охраняют его дом и мастерскую. Это все находится в локе. Есть такой лок, называется Denham Deep. Он реально очень глубокий, гораздо глубже, чем локи, которые я видел раньше. Прямо на этом локе красивое такое здание белое. Ну, знаете, на немецкое чем-то похоже, такое белое с деревянными такими темного дерева окантовками по краям. То есть это лок, при нем как бы как будто бы лок кипера дом. Тут же стоит перед ним этот вот floating dock, в который можно прямо в воде загонять лодку, не вытаскивая ее из воды. Рядом же валяются всякие генераторы, огромные трубы, которыми высасывают там воду откуда-то, сварка, какой-то этот форклифт, знаете, который кран, как бы, и одновременно на складах такая же машина, которая тяжелые коробки перевозит. Вот, ну, в общем, такая рабочая зона здесь, и лодки вокруг припаркованы такого же типа примерно. И, значит, я подхожу к воротам, кричу: «Где Пит?» Меня облаивают собаки, выходит Пит, я говорю: «Слушай, ну, я приплыл, чё, когда?» Он говорит: «Завтра приду. В 11». Чтобы узнать, что в 11, это там длинный диалог. Сначала он говорит, что просто приду, потом ты говоришь: «Когда?» Он говорит: «Завтра». Я говорю: «Когда завтра?» Он говорит: «Ну, утром». Я говорю: «Когда утром?» Ну, в 11 его нет, я жду, значит, 12, час, два, в два иду его снова искать, снова меня облаивают собаки. Кто-то мне грустно говорит, что Пит обещал, что он будет в 12, но пропал. И в итоге я его нахожу, в итоге он идет ко мне смотреть все, мы опять все обсуждаем, он опять очень здорово мне рассказывает, как мы вот здесь можем заварить, вот здесь с двигателем он пощупал его, посмотрел, да, здесь мы его достанем, здесь починим, то все. Ну, а дальше, если каждый день буквально я прихожу, спрашиваю: «Ну, что, когда будем делать?» Он говорит: «Tomorrow, first thing in the morning». Это особенно канальное время. Проходит еще 3-4 дня, я, значит, его уже повалил, говорю: «Все, давай, и сколько можно ждать, давай доставать двигатель». Мою лодку перекидывают на другую сторону, приезжает, значит, приходит мужик, который разговаривает по-английски так, что, ну, я это даже не кокни, я не знаю, что это, и я разные акценты слышал. Я это, с гаитянами в Нью-Йорке, в Краун Хайтс, научился общаться и их как-то понимать. Здесь я до сих пор понимаю, ну, 25% того, что он говорит. Он мне сумел сообщить, что, в общем, он может двигатель вытащить и обратно в лодку засунуть, а что с ним делать, вообще понятия не имеет. Это вот, если что, Пит разберется. Ну, хорошо, что я думаю. Мой двигатель в надежных руках. В общем, мужик его все там раскрутил. Часа 4 заняло вытащить двигатель. Приехал Пит с краном. В общем, они там втроем его как-то вытаскивали. При том, что до этого мне все сказали, что двигатель полностью достать будет нельзя, потому что недостаточно широкий проем, и нужно будет его поднять краном и прямо на весу с ним работать. Ну, нифига, в общем, полностью его Пит вытащил. Я это все фотографировал, радовался, думал, ну, класс, наконец-то что-то двинулось с места, у меня какой-то прогресс есть. Ну, в общем, забрал двигатель, говорит, я посмотрю его там и скажу тебе, что как. Я говорю, а когда? Он говорит, ну, за выходные, наверное, посмотрю. Не уточнил, какие именно выходные, да-да. Да, ну и уехал, вот. А потом я знакомлюсь с мужиком, лет 50, поляк. У него лодка, наверное, метров 4-5, то есть 8 раз меньше, чем моя лодка, совсем короткая. Я его спрашиваю, а ты сколько здесь живешь? Он говорит, 1.5 года. Когда я приплыл, мне было 40. Я говорю, я имею в виду, не сколько ты в этом районе живешь, а двигатель тебе сколько чинят? Он так грустно на меня посмотрел, он говорит, 1.5 года. Короче, 1.5 года назад с ним произошло то же самое, что со мной, да, Пит долго ему говорил, что все будет хорошо, вытащил двигатель, и началось завтра, и так 1.5 года. Блин, я вообще ненавижу таких людей, если честно, вот правда, вот это один из тех случаев, когда хочется человеку прям по лицу дать. И ты сидишь теперь, в общем, там. В доке стоит красная лодка, который каждый день Пит заваривает дно. С ней тоже очень веселая история. Я вспомнил эту лодку и нашел у себя ее фотографии. Выяснилось, что год назад я ее смотрел и чуть не купил. Хорошо, что не купил. В этой лодке Пит сказал, что ее пригнали на blackening. Это вот когда с лодки с дна счищают всю фигню и черной краской ее красят. Это нужно делать раз там в 2-3 года, например. Кто-то в 4 года это делает для того, чтобы дно составлялось, корпус оставался в хорошем состоянии. Вот они начали все счищать, просто типа щеткой или струей воды, и проломили дно внутрь. То есть оно было меньше миллиметра. Теперь этой лодке требуется обшивание металлическими плитами, и Пит уже несколько недель, каждый день по несколько часов заваривает дно. Он сказал, что женщина, которая ее продавала, бородатым хипстерам, которые мне ее показывали, получила сервис, сделала, там были плохие цифры по дну, и она просто их поменяла, чтобы они выглядели поприличнее, и продала лодку. У меня ситуация не та, потому что я не сам заказывал сервис, что тоже вообще-то плохо, но я лично разговаривал с сервейером, и он этот сервей перевел на меня, на мое имя. То есть он вроде как, ну, отвечает за свои слова, и он сервей этой лодки делал в 2017 году и 2020, соответственно, прямо перед покупкой. И там все цифры, в общем, хорошие. Каким-то тоже чудом, как бы несколько раз в день ходил и сидел на ушах, убедил прийти ко мне с отбойным молотком Пита, его помощника, и продолбить дно, чтобы посмотреть на корпус. После того, как они проломили дно вот предыдущей лодки, ты решил, что... Они проломили дно предыдущей лодки, чистя ее. То есть оно было меньше миллиметра, его можно было проломить пальцем. Хорошо, хорошо. Продолбили мне дно под кроватью, чтобы посмотреть, в каком состоянии корпус. Все с ним хорошо. Из той дырки, что мы сделали, в том месте все хорошо. По нему постучали молотком и сказали, ну, зашибись вроде. По звуку. Я с 16 апреля вытащили двигатель. С тех пор я почти каждый будний день с перерывом на выходные, я брал отпуск на 2 недели, который выглядит так, что я хожу к Питу, у меня была его собака, я говорю, чё? Он говорит, ну, надо деталь заказать. Я вот ищу ее. Я на следующий день прихожу, ну что, как? Он говорит, ну, надо деталь заказать. В общем, дошло до того, что я выяснил, какую деталь надо заказать, начал ее искать сам. Все эти обещания магические про то, что я знаю, что надо, и закажем тебе щуп и все такое. Выяснилось, что это все абсолютно пустые слова. То есть он ищет примерно там же, где и я. Я написал очередной пост на форуме, что, блин, ребят, у меня такой-то вот редкий двигатель, я ничего не могу найти. Мне посоветовали там 2 места. Одно из них Hitachi что-то Machinery, потому что двигатель этот из экскаватора какого-то. Ну, то есть он оригинально для него него создавался, какого-то экскаватора Hitachi или что-то такое, и потом ему, значит, приделали там пропеллер и адаптировали его под лодку. Но если что, ты можешь снова иметь экскаватор вместо лодки. Да, может, это даже удобнее, наверное, может быть. Вот, и, короче говоря, хрен запчасти просто так найдешь. Но я нашел, значит, компанию Hitachi Construction Machinery, звоню им, мне кто-то написал, что в этой компании есть чувак Тони, который смог ему найти для его двигателя, который почти той же модели, что у меня, смог найти ему, значит, свечи, еще что-то там. Я звоню, они говорят, чего? Не, про двигатель ничего не знаем. Я начинаю им кричать заклинаниями, там, говорю, Тони, Тони from Parts, Port Tableau Road, что-то там. Они, это в Вейлсе. И сейчас мы тебя переключим. Переключают в Вейлс меня. Там кто-то, типа, уже с новым английским акцентом, hello, туда-сюда. Hello. Давай я посмотрю. Ну, в итоге нашел, действительно. В общем, через Голландию заказал мне, эта штука называется гаскет. Теперь я начал разбираться в деталях от двигателя, чего, честно говоря... Гаскет маунт, так бы и сказал. Это же в клавиатурах механических. Да, ну, в общем, это примерно то же самое. Это прокладка, которая между поддоном с маслом и самим двигателем, такая металлическая или из чего она там, не она не металлическая, по-моему, а сделана. Пит говорит, что когда он снял масло, то есть вроде он что-то с моим двигателем все-таки делал, когда он снял поддон, что, ну, он как бы, он хочет сделать все по науке. Тот крутой инженер, который просто смотрел на мой двигатель и еще ругал меня, что он у меня недостаточно чистый. Он долго читал лекцию, что чтобы инженер по двигателю хотел работать над моим двигателем, двигатель нужно мыть. Такие полезные сведения. Он сказал, что это очень хорошо, что Пит собирается двигатель достать из лодки и прогнать его вне лодки, то есть максимально его, ну, понагружать, посмотреть, чтобы узнать, не течет ли еще откуда-то, потому что просто взять и поменять поддон, типа, каждый дурак может, а вдруг выяснится, что течет-то не сам поддон или не только поддон. И вот Пит так и сделал, если ему верить. Он достал там у себя, значит, в гараже этот двигатель подключил, в смысле, и прогнал его, погонял. Вроде как больше ничего не течет. Но когда он поддон снял, этот гаскет, соответственно, развалился, как он говорит, потому что, ну, он уже был старый, и теперь без него обратно ничего не собрать. Тем временем этот мужик-поляк, который здесь полтора года, на него уже серьезно насело CRT. Ну, лодку надо перемещать каждые две недели, а за год нужно проезжать 20 миль. Соответственно, он здесь полтора года на одном месте. Ну, у него мотора нету. Как он поедет? Да, ну, это CRT слушало первый год, а сейчас уже озверело немножко. Говорит, слушай, как бы все, конечно, хорошо, локдаун, и мотора нету, но совесть надо иметь. Мы больше ничего не можем сделать. Значит, он на второй или третий provisional license. Это значит, что когда ты первую годовую свою лицензию, если ты не выполнил эти требования, тебе дают лицензию на полгода, и ты должен те же 20 миль с теми же правилами уже за полгода проехать, что сложнее. То он завалил уже какую-то вторую или третью provisional license, и они сказали, все, чувак, как бы время истекло, мы приезжаем, значит, с краном доставать твою лодку из воды, и все, ты нас задолбал. Ну и, значит, этот поляк сообщил это Питу. Он мне еще признался, что он допустил ошибку. Он когда приехал, он сказал ему, что он никуда не спешит. Он говорит, мой тебе совет, ты так, пожалуйста, ему не говори. И вообще, говорит, keep the pressure. Ну, в общем, я keep the pressure, каждый день к нему хожу. Вот, и, ну, поляк всю неделю говорил, значит, я просто имена не хочу называть, не уверен, что стоит, хотя, короче, CRT уже все, меня лодку забирают, короче, я не могу больше ждать. Ну, и, значит, ему говорили, до четверга точно все, двигатель уже готов, обратно поставим тебе двигатель. А началось все с того, я этому свидетель, что ему должны были двигатель ставить обратно в тот же день, когда мне вытаскивали. Потом, слушай, ну до воскресенья точно, потом в понедельник 100 пудов. Он говорит, в понедельник во сколько? Он говорит, first thing in the morning. First thing in the morning. Блин, прекрасно, да. Хорошо, встал в 9 утра, ходит туда-сюда возле своей лодки, никого нет. Пошел кричать их искать, никого нет. Но он до 11 дождался, потом он озверел, позвал друга какого-то, он уже тут с другими лодочниками задружил, взломал, ну, в смысле, открыл щеколду изнутри, ворота открыл сам, пробрался в этот гараж Пита, они вдвоем выкрали его двигатель, принесли обратно на его лодку. Погоди, а собаки-то? И он, короче, собаки-то? Ну, собаки две самые большие, загрызли их выпускают только вечером. Окей. Вот, их утром их нет. Забрал свой двигатель и на веревке лодку свою отвез, ну, там, на 100 метров отсюда просто, потому что она очень маленькая, и двигатель у него легкий. Я вряд ли так смогу сделать, только если у нас человек 8 будет, потому что у меня он, наверное, килограмм 200 весит. После, когда я ехал тут на некоторую акцию к российскому посольству в поддержку некоторых людей... Вслух нельзя говорить, потому что нас признают... Да. Да, все, дожили. Дожили, да. Меня остановила, значит, темнокожая девушка и говорит: слушай, а у тебя двигатель вытащил? Я говорю: да. Она говорит: да, у нас тоже год назад. Короче, это еще одни люди, которые здесь застряли, и они реально здесь уже поселились, у них и белье на веревке висит прямо на дереве, они там шезлонг поставили, то все. Ну, она тоже первый месяц как бы ходила к нему, что-то каждый день спрашивала, что где, а потом просто уже сил нету. Отрицание, плюнула. Гнев, торг, депрессия. Принятие уже. Да, принятие. Ну вот, и плюнула, и поселились они так. Я в итоге, значит, заказал через Голландию вот этот гаскет. В другом месте я нашел щуп. Вроде бы я его заказал, еще не уверен точно. Пит продолжает меня кормить завтраками, но ему звоню не только я. Я ему сказал, что мне 10 мая край надо быть в другом месте, у меня там другой, значит, сервис, все дела. У нас с ним была договоренность, что до конца прошлой недели моя лодка встанет в этот док, что он закончит варить ту и поставит мою. Мне тут посоветовали очень классного лодочного сурвейера по имени Берри. Он должен был приехать и сделать сурвей дна, чтобы я спал спокойно и убедился, что дно в нормальном состоянии, что меня там никто не обманул, все с моей лодкой хорошо. Вот, Берри вообще очень занятой, и его прямо не сговариваясь, мне несколько человек сразу посоветовали. И у него обычно расписание очень забито, и он выделил мне пятницу, чтобы приехать. И Пит, значит, конечно, со сроками все про... И до сих пор в доке стоит красная лодка, я никуда не встал. Берри следующее доступное время, это 2 июня. Ну вот, я живу в Аксбридже, мне на метро... я 3 километра еду по красивому такому лесопарку, каналу, но вообще никакого освещения. То есть, вы понимаете, вечером, как это приятно. 3 километра до метро и магазина ближайшего. Потом на метро где-то 1:20, 1:30 до Хакни и моих друзей, и как бы вот центрального Лондона. То есть я более-менее неделю здесь, раз-два в неделю я выбираюсь в остальной Лондон. Почти каждый день, значит, хожу, раз-два в день, напоминает, что вообще я здесь есть. Пока вот все, что мы сделали, это вытащили двигатель и продолбили дырку у меня в корпусе. Теперь у меня под кроватью дыра, но зато я вижу в ней дно и надеюсь, что я от него оттолкнусь и куда-нибудь всплыву. Блин, ну история, слушай. Вот, офигеть. Я держу в заложниках их отбойный молоток, которым они долбили мне дно. Он у меня прям под кроватью там и остался. Они просто забыли про него на самом деле, так что я не уверен, что это заложник, но я так себя успокаиваю. И еще там 120 гаечных ключей, которыми двигатель откручивали. Но мне тоже кажется, что они не особо беспокоятся. Ну, слушай, еще немного ты приделаешь к этому отбойному молотку пропеллер и поплывешь дальше так. Да, мне тоже кажется, можно долбить дно и просто от дна отталкиваться отбойным молотком. На самом деле, как бы справедливости ради, чувак каждый день по 5 часов варит лодку. То есть он не бездельник, но у него какой-то синдром российского фрилансера. Он набрал проектов и явно не справляется, он не умеет говорить «нет», у него нет календаря, он никак не умеет распределять свое время вообще. Я думал, я не умею, но вот нашел тут одного человека. Вы нашли друг друга, можно сказать. Нет, не надо, пожалуйста. Нет, не надо? Никогда я так себя с людьми не вел, чтобы как бы ты в лицо... А он со всеми, и эта девушка темнокожая мне говорит, что да, больше всего в нем бесит, что он улыбается, очень мило с тобой разговаривает и говорит о погоде. Блин, это, сука, очень крипово, так и есть. Он меня видит и говорит: привет! И начинает расплываться в улыбке сразу, говорит: классно, сегодня солнце светит, да? Я говорю: да, а двигатель мой где? Что там, как у него? Ну, это английская штука, слушай, ты обязан говорить про погоду, ты не можешь. То есть это такая, это программа заложена, да, очень важно. Ой, слушай, я вообще лично, честно говоря, ненавижу вот весь такой small talk, особенно на фоне проблем. Вот на фоне проблем он выглядит отвратительно. Немцы не говорят про погоду? Смотри, какая погода. Ну, слушайте, не знаю, но все-таки здесь small talk какой-то очень смог. Да? Small, точнее, в отличие от вашего, кажется. У меня есть небольшая история, кстати. У нас на первом этаже, у нас просто первый этаж, это то, что называется эрдгешос. Это как бы, типа, он на улицу выходит. Обычно здесь нет такого, как в России, зазора между первым этажом и землей. Обычно, если ты живешь на первом этаже, открываешь балкон и дверь, выходишь во двор. И вот у нас во дворе, в соседнем доме напротив, на первом вот таком этаже, во двор живет какой-то человек, а такой темного цвета кожи. Я подразумевал, что он, вероятно, из Индии или из Пакистана, такого вот он характерного вида. У него они завели собаку. Как мне показалось, они с собакой обращаться толком не умеют. Они отгородили такой сетчатым забором кусочек двора, и собака там гуляет на манер коровы. То есть просто она выгуливает ее на траве. Она там лает постоянно. Они ее выгоняют на улицу, она там типа навалит кучу и лает, стоит. И это лабрадор. И он постепенно рос, и вот за полгода он вырос здорового пса. Ну да, небольшой. Они выгоняют его во двор, он гавкает. И спустя 10-15 минут они его запускают обратно. Видимо, что прогавкался, не знаю. И меня стало это бесить. Ну, типа, какого хрена? Он гавкает в 8 утра. Начинает лаять просто. Это ж псина. Это ж прям лабрадор. И я что-то там ходил туда-сюда. Хрен знает, что делать с этим? Непонятно. Ну, вообще странное поведение. Такого никогда не видел, чтобы собаку держали на манер козы на улице. Даже зимой снег валит, на в этом снегу лежит. Жалко. У нас есть, типа, группа в Фейсбуке соседей вот этого района, в котором мы живем. Тут несколько домов объединяют. Я пишу, типа, по-английски написал в группе. Подумал, что он, наверное, англоязычный чувак. Я говорю, типа, чуваки, ну как так? Собака лает каждый час. Нельзя же держать собаку, как скот в загоне. И этот чувак в комменты мне пишет, типа, меня твое тупое мнение не интересует. Ты оскорбил собаку. Типа, собака, да. Типа, собака счастлива, все хорошо, она привита, социализирована. Это прям judgment, как он сказал, judgment opinion, короче. Типа, ты ничего не знаешь, что ты несешь, зачем ты тут говоришь, она каждый час не лает, три раза в день она погавкает. И такой, типа, говорит, можешь жаловаться куда хочешь, можешь арендодателю жаловаться, можешь жаловаться в Тиршутц, это такой, типа, агентство по защите животных в Германии. Ну, типа, делай, что хочешь, мне пофиг. А я такой, я ж парень из Череповца, я думаю, может, типа, полицейский ему дать. Ну, то есть, ну, как бы, как дальше-то? Ну, то есть, что, может, ну, пойти набить морду чуваку, не знаю. Ох, как низко ты пал. И я такой хожу, смотрю, думаю, ну, все. Нет, я, конечно, бить никого не... Ну, я просто шучу в целом. Конечно, ну, неприятно. Вроде как конфликт образовался на пустом месте. Хожу, думаю, блин, ну, вот, отчасти он прав. Я ж про собаку ничего не знаю. Ну, то есть, может, она правда счастлива. Ну, как бы, по сути, judgment opinion и есть. Вроде я его обвинил. Но нет, про лабрадора у меня есть мнение. Лабрадор — это не самая умная порода, прямо скажем. Ну, он так он назвал ее Гаффи. Гаффи, насколько я понимаю, это типа тупенький, глупенький по-английски. Он говорит, ну да, собака Гаффи. Или Гуффи, я не знаю, как это правильно читается. И типа, ну да, она лает, ну что делать? Я такой хожу, думаю, ну, он как бы отчасти он прав. Действительно, силы judgment opinion. Я думаю, написал ему в Фейсбуке прям лично. Говорю, чувак, слушай, извини, пожалуйста, я на самом деле не хотел на тебя наезжать. Я про твою собаку правда ничего не знаю. Она действительно не раз в час лает, ну, там, три раза в день. Это, ну, в конце концов, это мне не особо мешает, я должен тебе признать. Он говорит, ну, типа, да, ничего страшного, чувак, бывает, ну, да, ничего, я не обижаюсь, не понимаю, как бы, peace, мир. Я такой говорю, типа, ну, давай, типа, я испеку тебе пирог извинения. Он говорит, нет, давай я тоже тебе пирог, мы обменяемся пирогами извинений. Я тебе пирог, у меня дочь тут любит печь, я вместе с ней испечем, а ты мне. Короче, типа, мы братаны с ним стали. Смотри, как повернулось. Я думал, ты скажешь, ты пирог для собаки с ядом испечешь, но нет ведь. Ну, как бы, короче, я-то подумал, ну, правда, ну, я, ну вот я написал в группе, да, наехал на него. От него логичная реакция, он будет обороняться. Ну, а что он скажет? Да, я тут к собаку как скот. Ну, не скажет же, правильно? Я действительно мало чего про это знаю. Это правда judgment opinion. И я что-то думаю, ну, лучше же извиниться, правда. Ну, типа, я ж, ну, от меня не убудет. В конце концов, если он не примет извинения, я все равно по лицу могу ему дать после. Нет, короче, не можешь, нет. Ну, да, да. Ну, и, конечно, нет. Ну, понятно, что я никого там разбираться бы не пошел, но просто... Короче, кажется, что если просто извиниться и не делать judgment opinion, то можно с людьми нормально отношения наладить. И, короче, я доволен, что все так развернулось. Вот так. Короче, в следующий раз, когда хочется кому-то наехать, наорать, нужно просто сказать, типа, чувак, извини, я, может, правда, что-то не знаю, давай разойдемся. И вроде как все нормально разруливается. Вот. Потравил леску, да? Да. Да, молодец. Спасибо. Да. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели это время с нами. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте нам комментарии и становитесь нашими патронами на Патреоне, где выходят разнообразные плюшки. И также вы поддержите нас деньгами. Что с тобой стало? Очень поздно для меня. Я бы, правда, предложил в эти времена сейчас хотя бы, может быть, на месяц вместо нас поддержать, ну, вы сами знаете кого. Да, вы знаете, кого поддержать. Те несколько российских изданий, которых может скоро просто не быть. И мы все присутствующие поддержали, и вы тоже так сделаете. Мы, если вдруг у нас уменьшатся подписчики, мы переживем это, а эти издания, они, это их фулл-тайм история, и им, их нужно сейчас поддержать очень, мне кажется. Давайте это сделаем. Да, я поддерживаю Артура, безусловно. Судя по всему, мы все это сделали, и вот вы тоже сделайте, пожалуйста. Если не загнуться, вам придется слушать только нас. Кроме нас больше никого не будет. Да, вы не хотите этого. Поддержите, ну, пожалуйста. Спасибо, и до новых встреч. Пока-пока. Спасибо, пока-пока.